горький сумрак окутал дома. Не найду я покоя сама. По тропе на морском берегу я навстречу к тебе побегу. Наше море в отблесках алых, и такая вокруг тишина. Дремлют яхты у новых причалов, их качает морская волна. Дремлют яхты у новых причалов, их качает морская волна. Глядят, тихо-тихо песчинки шуршат, а над морем огни, словно наши счастливые дни. Наше море в отблесках такая вокруг тишина. Дремлют яхты у новых причалов, их качает морская волна. Дремлют яхты у новых причалов, качает морская волна. Что ж ты, сердце, так бьешься в груди? Знаю, счастье нас ждет впереди. Задыхаясь от счастья, бегу по тропе на морском берегу. Наше море в отблесках алых, и такая вокруг тишина. Я сжимаю букетик пиалок, а в груди запевает мечта, а в груди запевает мечта.